История 45. Три вида мышления или культурный код другой страны. Ренат Жемальдинов. Оптовая и розничная продажа. Напольных покрытий, математические методы в ставках, экспорт красной икры, клуб мафии. Объединить значит благословить. Грегори Бейтсон. Как-то осенью 2022 года мы с командой решили экспортировать красную икру в Казахстан, в Алматы. Чтобы вы понимали, Алматы является транспортным узлом в Казахстане, откуда отходят авто и ЖД-дороги в города с меньшим числом жителей. Казахи закупали икру из России обычно мелкими и средними партиями в 1-2 тонны. Мы решили организовать склад в Алматы, привезти 5 тонн и сотрудничать с оптовиками как из города, так и из соседних городов. Изучили цены, посчитали экономику и поняли, что наше предложение находится в рынке. Перед тем, как привезти товар, встретились с тремя потенциальными покупателями-оптовиками. Узнали объемы, которые им интересны, и таким образом пришли к цифре в 5 тонн. Каждому из них, по их словам, икра была очень нужна и большой объем. 25 ноября приехала машина на склад. Мы поставили в известность наших будущих клиентов-партнеров и стали ждать. Через 2 дня приезжает первый клиент, берет всего 125 килограмм и говорит: «Не отдавайте никому, я через неделю все заберу». Второй клиент взял на пробу 12,5 килограмм. А третий долго оттягивал и через 1-2 недели просто приехал на склад, и тут я понял, что он видит в нас не партнеров, а конкурентов. На встрече именно с ним я отсутствовал и поэтому не смог разгадать паттерны поведения. Каково было мое удивление, когда он приехал на склад и стал дезинформировать нас насчет рынка красной икры в Алматы. Из аргументов у него было: «Если бы вы привезли то-то, я бы... Вам нужно было везти именно другой вид икры, а вы...» Чувствую, нас начинают обращать в свою веру. И название этой религии вы не понимаете, что привезли. В Казахстане этот вид красной икры не нужен. Скорее всего, с его точки зрения, наш следующий шаг мог бы стать: «Возьмите у нас хоть за какие-то деньги, дяденька, мы больше так не будем». На 10 декабря, через 2 недели после заполнения склада, мы продали где-то 450-500 килограмм из 5000. Выглядело так, будто мы соблюли договоренности с нашей стороны, а с другой стороны – нет. За это время дали контекстную рекламу, разместили на досках объявлений и на местном сайте, наподобие Авито. Были мелкие покупки, даже приходили торгаши, которые в переговорах вертели перочинные ножи. Был турок, который обещал горы. Но по факту мы продали 20% от общего объема. Самый сезон, а мы не можем продать икру. Последние 5 лет я читаю научные статьи Грегори Бейтсона. И одна из мыслей у него звучит так: «Отношения первичны». Другая взятая оттуда мысль была: соревновательный контекст есть почти в каждой культуре. Так как имя не есть поименованная вещь, я решил предложить розничным рыбным магазинам превратиться на время в оптовые. Обзвонили первую пятерку магазинов, которые выдавал Яндекс в Алматы по запросу «купить красную икру». Это были крупные сети рыбных магазинов. Цены им понравились, так как они были для крупного опта, а не для розничных магазинов. Мы привезли образцы на пробу, предложили им перепродавать своим конкурентам, мелким розничным рыбным магазинчикам. Мой друг создал бизнес-сообщество Persons в Казахстане, и в эти дни был митап, на который я позвал наших будущих партнеров. Мы организовали клуб мафии при бизнес-сообществе, куда я также позвал партнеров-клиентов. За считанные дни мы стали близкими друзьями. В Казахстане слово «брат» не просто слово, там очень важны личные отношения. Они первичны. К середине декабря мы начали отгружать икру большими, частыми партиями. Склад стал пустеть, и наш первый клиент, который обещал взять все, а взял 125 килограмм, увидел это и устроил истерику. Мол, мы обещали все ему, при этом он ни за что не заплатил. Мы включили соревновательный контекст, отправляя остатки, рассказывая, кто сколько взял на этой неделе. К 25 декабря мы распродали все, и тут решили привезти еще одну машину икры, уже только 3 тонны. С 28 декабря по 5 января мы продали и этот объем, с 1 по 3 января выходной. Вывод. Индуктивное мышление ошибочно, когда мы на основании договоренности с несколькими потенциальными клиентами смоделировали всю схему. Дедуктивное мышление тоже может быть ошибочно, когда мы двигались от общего к частному. Если икра, в общем, хорошо продается каждый раз перед Новым годом, то и в этом году сможем продать. А вот абдуктивное мышление сработало. Я построил параллель с мыслями из книг. Стал смотреть, как в других сферах реализуются отношения, поименованные как «друзья». Выстроил такие отношения, и это принесло отличный результат.